Recorded by DJ Sid Rosa. Ha ha ha! We'll be right back. 8 диджей блядь, он разрывает ваши хата, да на просто поебали. Нахер, сука, блядь. Thank you. du keine Spielchen treiben, Freundchen. We'll be right back. can't let go.